Без взрослых? Ни на шаг из дома. Сейчас на юридический поступила. Студентка Санкт-Петербургского университета. И что же в этом особенного? Бурцев окончательно терял терпение. Вы же следователь и ничего не видите? Почему люди прячут чужого ребенка? Откуда он? Кто? Почему? Сколько вопросов? Но как это все связывается с убийством Кузьминых? При чем здесь ребенок? Ах, да, забыл. Сразу хотел сказать, но столько информации! Сливков сделал паузу перед решающим признанием. Этот голландец убил Николая не случайно, а умышленно, потому что за день до происшествия на охотбазу русской ловли ночью приезжал человек. Лица толком не разглядел, темно было. Он встретился с этим Гюнтером и проговорил один на один целых полчаса на немецком языке. Но приезжий был русский. Я разобрал немного, но точно понял. Речь шла о том, чтобы Гюнтер потребовал устроить ему охоту на медведя. Не с лабаза, а с подхода. Хорошо знаете немецкий? Это не фантазия, не ошибка? Занимался когда-то самостоятельно, ездил в ГДР по путевке. Куда потом делся этот приезжий? Вероятно, поселился в гостинице. Раза два я видел его машину на гостиничной стоянке. Но и подумать тогда не мог. Как же вы оказались ночью на охотбазе? Из любопытства. Иностранцы же. Посмотреть, какие они. А когда Николая убили, машина от гостиницы исчезла и появилась только раз, когда его в Углич повезли хоронить. Случайно увидел возле универмага. Только номер уже был другой. А вы не ошибаетесь? Слишком много случайностей, усомнился Бурцев. Однако фельдшер подумал и уверенно покачал головой. Никогда не ошибаюсь. Мои ошибки слишком дорого стоят. Я очень внимательный и наблюдательный человек. Если что заинтересует, я потом автоматически отмечаю всякие изменения и новые ситуации. Вроде бы и не нужно, а глаза работают, и голова тоже. Вот, например, он снова вернулся к семье Кузьминых. Я про родственников Николая столько всего запомнил, и все свежо. Допустим, точно знаю, это не первый случай, когда они кого-нибудь тайно содержат в своем доме. Был там еще один человек, глубокий старик, лет 90, и тоже никому не показывали. Но я его видел несколько раз. По ночам выходил во двор подышать свежим воздухом. Девочка гуляла еще засветло, а старичок исключительно ночью и тоже под присмотром. Я наблюдал его целый год, а потом он умер. Его тайно куда-то увезли и похоронили. Бурцева словно током пробило от последних слов. «Увезли и похоронили?» переспросил он вслух, мгновенно вспомнив окованный золотом череп-кубок. «Должен заметить, без всякого медицинского освидетельствования и документального подтверждения смерти». «Когда это было? Хотя бы примерно?» «Тише! Не кричите!» Фельдшер обрадовался, что наконец-то заинтересовал следователя. Могу сказать точно. 6 лет назад, зимой. Откуда и когда он взялся у Кузьминых, не знаю. Но увезли его мертвого в легковой машине, завернули в ковер. Представляете, И это интеллигентные люди.